«Скольких уже отравили?» – отрывисто спросил профессор. «Пока никого», – оптимистично ответил Гарри. «Ваши пока обнадеживает, Поттер». «Да у нас просто такие грибы не растут», – развеял надежды студент. «А замену мы не смогли подобрать. Может, вы что-нибудь подскажете? Вы что, с ума сошли, Поттер?» «Никак нет, сэр», – отрапортовал тот. «Я нахожусь в здравом уме и трезвой памяти. Могу справку от психиатра принести. И это, простите, сэр, а нельзя попроситься к вам на дополнительные занятия? Вы сперва на основных хоть что-нибудь сделайте правильно», – огрызнулся Снейп. «Я сделал, но мне скучно», – заявил Гарри. «Все по учебнику. Мешай туда, мешай сюда, кинь сушеных жуков». «А смысл где? Какой смысл?» – оторопел профессор. «Такой, сэр, что с чем взаимодействует? Почему именно так? Ну и вообще», – Гарри принялся разглядывать паркет. «А вы понимаете, что варка простейших зелий помогает выработать автоматизм приготовления?» – спросил Снейп уже спокойнее. Поттер открывался ему с неожиданной стороны. «Тренирует движение?» «Конечно», — ответил тот без ложной скромности. «Это все равно, что суп варить. Сперва кромсаешь кое-как, все выкипает, пригорает, а потом уже можно даже не смотреть, чего там на плите делается, а в телек пялится. Помешал, посолил и дальше смотри. А по супам у меня пятерки, не беспокойтесь, тетя Туни постаралась. Но скучно же. Но допустить вас к чему-либо сложному я не имею права». Пошел на попятный Снейп. «А хотя бы почитать что-то можно?» Гарри посмотрел на него тем самым щенячьим взглядом, который отменно действовал даже на дядю Вернона. «А Мерлин?» Профессор взялся за голову. «Подите прочь, Поттер, немедленно». Тот сгреб свои вещи и поплелся на выход, и только на пороге услышал отрывистое. «И не забудьте на следующем занятии основательно запороть зелье, Поттер. Отработки по средам и пятницам, ровно в 8. «Спасибо, сэр», – радостно выкрикнул Гарри и ускакал вверх по лестнице. Первый этап плана Терри сработал на все 100. Нужно было переходить к следующему. «Поттер!» От яростного крика профессора задребезжали пробирки. «Вы что устроили?» «Простите, сэр, я сам не понял, как это вышло», – покаянно ответил тот, протирая заляпанные очки. Сидевшая рядом Ханна Эббот чуть не плакала, ее с головы до пят обдало какой-то несусветной черной жижей, по консистенции больше всего напоминающий битум. Остальным, кто не успел укрыться под столами, тоже досталось, а уж на что был похож класс. «Ах, вы не поняли», – протянул Снейп тем особенным тоном, от которого даже старшекурсники обычно впадали в священный ужас. «Ничего, поймете, вы только что заполучили месяц отработок, Поттер, и минус 30 баллов с Хаффлпаффа». Кто-то горестно застонал, остальные предпочитали мимикрировать под предметы обстановки. «А теперь уберите это безобразие», — приказал профессор. «И ваше счастье, что никто серьезно не пострадал». Гарри печально вздохнул, но про себя ухмыльнулся. Голова у него на плечах все-таки имелась, и поливать однокурсников чем-то опасным он вовсе не собирался. Состав получившейся черной дряни он продумывал долго и тщательно, проконсультировался с непревзойденными мастерами пакостей, близнецами Уизли, почувствовавшими в нем родственную душу и снизошедшими до общения с первокурсником, и уверился, что дело выгорит. Правда, близнецы, кажется, не удержались и все-таки что-то подправили в рецепте, потому что согласно техническому заданию такой клейкости у адского варева не должно было быть. «Прости, Ханна», — покаянно сказал Гарри девочке, — «я не нарочно. Давай, я куплю тебе новую мантию». «Вообще-то, Гарри», — ядовито ответила она, — «есть такая штука, как очищающее заклятие. Или ты так спелся с Филчем, что совсем о них забыл? Шваброй работать надежнее? Прекратите болтовню и вон отсюда», — рявкнул профессор. «Поттер, 8 в моем кабинете». «Так точно, сэр», — вздохнул тот и потащился на выход. «А Филча я тебе припомню», — злорадно подумал он, глядя вслед Ханне. «Вот ведь ересь, обижать старика только потому, что он колдовать не может». «Поттер», — окликнули его в коридоре. «Чего тебе, Малфой?» — отозвался Гарри. «Я слышал, тебе слава Лангбаттома покоя не дает?» — с ехицей спросил тот. Вечные его спутники, Крэп и Гойл, захихикали. Хихиканье в их исполнении звучало чудовищно. «Ага», — радостно ответил Гарри. «Прямо вот сплю и вижу, как бы подорвать эту чертову школу до основания. Видишь, сегодня не вышло, но я буду работать над собой. Это ты так шутишь, что ли?» — нахмурил белесые брови Малфой. «Нет», честно ответил Поттер, я абсолютно, зверски серьезен. Чудной ты какой-то, Покачал тот головой. «Ничего подобного», — сказал Гарри, ухмыляясь. «Я-то как раз нормальный, а вот большинство здешних обитателей как раз того. Не могу не согласиться», — фыркнул Малфой. «Особенно гриффиндорцы. Тоже не могу не согласиться», — кивнул тот. «Ладно, приятно было поболтать, но я на трансфигурацию опаздываю. Бывай». «Да приятно», — пробормотал слизеринец, глядя вслед галопирующему по коридору Поттеру. «Псих, идем, парни». «Привет, яблоневая плодожорка, докладываю, первая контрольная точка пройдена, книжки, по-моему, пришлись кстати, во всяком случае, он их не выкинул, а одну, про грибы, демонстративно читал за обедом и иногда что-то цитировал вслух, у остальных преподов, кажется, даже аппетит пропал, так что пациент не безнадежен, ты был прав, подход можно найти к кому угодно, кстати, пошарь там по магазинам». «Может, еще что-нибудь такое же лютое найдется, пригодится на Рождество». Дальше о занятиях договорился. «Ну, пока там ничего особо серьезного не будет, но это уже прогресс. Может, что интересное узнаю. П.С. Подумай, чтобы такое доброе сделать девчонке, которая считает, что мыть полы вручную оскорбительно. Даю вводную. Симпатичная, из хорошей семьи, терпеть не может нашего завхоза. Привет, пожиратель лимонов. Так держать. Пока ничего настолько же убойного я не нашел, но на будущей неделе мы с предками едем в Лондон, я затащу их в какой-нибудь большой книжный, там и поищу, а ты пока развивай и закрепляй успех, веди себя прилично и задавай умные вопросы, или глупые, тебе там по ситуации виднее будет. П.С. Подари ей швабру, шутка, устрой ей недельку отработок у завхоза, ну, чтобы жизнь медом не казалась, а уж как это провернуть, сам думай. Салют, яблоневая плодожорка. Отлично, если что подвернется, запомни, где это продается и сколько стоит. Я тут устроил небольшое представление, и на каникулы мне обещали выдать немного денег, вроде как на подарки семье и однокурсникам. На книжки там точно хватит, потому что однокурсникам я разве что открытки подарю. Причем сам их нарисую, помнишь, как мы в начальной школе делали. П.С. Гениально, я это точно сделаю. Аллаха. Пожиратель лимонов, нашел, из этого магазина можно по каталогу выписать, что захочется, правда, так немного дороже выйдет, зато не надо в Лондон мотаться, да и кто нас туда одних отпустит, каталог прикладываю, самодельные открытки, это высший шик, помня о твоих успехах в рисовании, думаю, никто не останется безнаказанным, то есть равнодушным, я тебе в следующий раз фломастер и баночку блесток пришлю, посыплешь свои творения для красоты. П.С. Сделаешь, расскажи, интересно же. Привет, яблоневая плодожорка. Спасибо за каталог, тут уймища всего интересного. Думаю, удастся еще сильнее задобрить сам знаешь кого. Я отдельно написал тете, она тебе даст денег, закажешь то, что я галочками отметил, идет. А я когда приеду, верну ей. Я уже нарисовал целую гору открыток. За блестки спасибо, с ними получается еще ужаснее, чем обычно. А какой дивной мерзости цвета у фломастеров. П.С. Уже сделал. Бедняга третий вечер драит кубки в зале наград. Ничего, руки не отвалятся. Это было до смешного просто. Всегда знал, что девчонки легко ведутся на всякие сюси-пуси. Но чтоб до такой степени. Труднее всего было почерк изменить. А уж с кошками я обращаться умею. Понял, что я сотворил и как. Привет, пожиратель лимонов. Ты не очумел ли? Твоя тетя на меня драконом смотрела, когда выдавала деньги, и еще полчаса нудела о том, какой ты ужасный, я бы лучше у своих попросил, честное слово, но я все заказал, обещали прислать как раз в 20-х числах, так что порадуешь своего звероящера, кстати, а сова это дотащит, да, только мне не вздумай открытку дарить, у меня с первого класса одна хранится, я на нее как взгляну, так вздрогну, думаю, с тех пор ты сильно прогрессировал в плане творчества, П.С., конечно, понял. Простенько и со вкусом. Ну и гаджеты все-таки. Идея была проста в своей гениальности. Тщательно порепетировав, Гарри стащил у одной из старшекурсниц пергамент попригляднее, аккуратно отрезал небольшой кусочек и вывел каллиграфическим почерком. «Ты прекрасна, как рассвет. Когда я смотрю на тебя, сердце выпрыгивает у меня из груди, а глазам становится больно. Приходи сегодня после отбоя к залу наград. Я буду тебя очень ждать. Твой навсегда, Д. Оставалось только подсунуть записку Ханне в учебник и ждать развития событий. Весь день Эбба твертелась, как на сковородке, пытаясь понять, Кто же такой этот таинственный Д? Вариантов было несколько, даже если считать только их факультет, и Ханна, похоже, окончательно извелась, дожидаясь отбоя. Незаметно проследовать за ней Гарри ничего не стоило, но у него был немного другой план. Он, нарочито громко ступая, ушел совсем в другом направлении и, разумеется, моментально нарвался на миссис Норрис, кошку завхоза. Та посмотрела на нарушителя, но сделать ничего не успела. Гарри присел на корточки и, прижав палец к губам, другой рукой поманил кошку к себе. Миссис Норрис, кажется, слегка опешила. «Хочу дать знать о нарушении», – прошептал Гарри. Он понятия не имел, что и как именно связывает кошку с Филчем, но был уверен, что связь такая существует. Да и вообще, миссис Норрис обычным животным назвать было сложно. Вот и сейчас она будто бы прищурилась, оценивая слова студента. Впрочем, Поттера она хорошо знала. Он неплохо относился к ее хозяину и, в отличие от остальных, никогда не порывался дать ей пинка. «У моей однокурсницы свидание возле зала наград. Прямо сейчас», — сказал Поттер. Миссис Норрис негромко мяукнула. «Да, согласен, безобразие. Надо бы пресечь, а, МРР», — сказала кошка и потерлась о его ногу. Гарри машинально ее погладил. Он умел управляться даже со злющими котярами миссис Фиг, да и вообще любил кошек, поэтому никакого трепета перед верной тенью завхоза не испытывал. «А я пойду и лягу спать», — добавил он. «Тихо-тихо, ты меня не видела, верно, киса?» МРР, согласилась та и исчезла в темноте. Гарри ухмыльнулся и на цыпочках прокрался обратно. Ханну ждала незабываемая ночь, и как минимум несколько дней интенсивной трудотерапии, и выволочка от мадам Спраут. «Достойная месть», — сам себе сказал Гарри, улегся и преспокойно уснул. 6. «Поттер, вы мне можете объяснить, зачем устроили очередной взрыв?» — устало спросил Снейп. «Конечно, сэр», — с готовностью отозвался Гарри, оторвавшись от увлекательной монографии. «Правда, строго говоря, это был не взрыв, хотя кое-кого и забрызгало. Самую чуточку. Так зачем? Чтобы нарваться еще на месяц отработок у вас, конечно. Я же не успел дочитать, сэр», — Гарри потряс книгой. «Еще вон сколько осталось, а я читаю медленно, потому что тут полным-полно умных слов, я многих не знаю, а пока вы объясняете, время-то проходит». Профессор только за голову взялся. «Ну чем он думал, когда согласился на бредовую просьбу Поттера? Он что, не знал, каков был папаша этого чудовища? Не предполагал, что отпрыск может оказаться еще и похуже? Нет, Гарри ничего особенного не вытворял, гадостей окружающим не устраивал, мелкие шалости не в счет, но в своем неподдельном и неуемном энтузиазме он был попросту ужасен. Признаться, с ней предполагал, что трудовой порыв Поттера-младшего иссякнет на первой же книге, которую профессор ему сунул, только бы отвязаться. Ясное дело, первокурснику было ее попросту не одолеть, и любой нормальный ребенок, ну кроме, разве что, Грингер уснул бы на второй странице. Как же, через полчаса от бесконечных, сэр, а что означает этот термин? Сэр, а почему возгонка происходит именно в таких условиях, я что-то логику не улавливаю. Сэр, а есть ли разница, свежую или консервированную мандрагору использовать, а если есть, то какая, и почему? Он готов был повеситься. Именно поэтому первую книгу он у Поттера отобрал и дал что попроще, где объяснялись основы, не на школьном уровне, конечно, а на куда более серьезном. На некоторое время мальчишка затих, вопросы, правда, все равно задавал, но куда реже. И, кстати, на удивление для его возраста толковые вопросы, с некоторым неудовольствием признал Снейп. Впрочем, у матери Гарри к зельеварению имелся талант, да и папашу, несмотря ни на что, идиотом назвать было никак нельзя. Дальше, больше. Сперва мелкий мерзавец повадился являться минут на 10 пораньше, потом на полчасика, потом вообще на час. «Поттер, как по-вашему, у меня вообще свободное время быть может?» — не выдержал профессор, когда тот притащился в половине седьмого. «Подчеркиваю, свободное от вас, но я же вам не мешаю, сэр», — искренне удивился тот. «Вы вот эссе проверяете или в лаборатории что-то делаете, а я сижу себе тихонечко и читаю. С собой же вы мне эти книги не дадите, правда? А то бы я и в гостиной почитал. Хотя там все-таки неудобно, народу много, хоть и не шумят особенно, но все равно гул стоит. В спальне тоже кто-нибудь непременно вертится. А вы привыкли к отдельным покоям, Поттер?» — прищурился Снейп, наслушавшийся от директора интересных подробностей о тяжелой жизни мальчика у родственников. «Вообще-то да», — удивленно посмотрел на него Гарри. «Личный чулан под лестницей? Господи, да что ж вам всем так дался этот чулан?» — неожиданно воскликнул Поттер. «Да, запирали меня там. Раз-два. Ну ладно, три раза. Три. За всю мою жизнь. И ремнем меня дядя несколько раз выдрал. И еще меня без ужина оставляли. Поттер, не орите так», — поморщился профессор. «К чему вы клоните?» «К тому, сэр», — мрачно ответил Гарри, «что, вообще-то, дома у меня есть своя комната, поменьше, чем у кузена, конечно, но своя. Тетя отлично готовит и добавку положить не отказывается. Ругается иногда, ну так подумаешь. Ну а дядя просто строгий и на работе устает, поэтому взрывается быстро и кричит очень громко. Да из-за дела он меня выпорол». Снейп нахмурился. Картина не складывалась. Если верить Дамблдору, в школу должен был приехать забитый и запуганный мальчишка, социально неадаптированный и к тому же недокормленный. Вместо этого явился здоровенный для своего возраста лоб, на полголовы выше сверстников. «Кстати, а ведь Джеймс тоже был высоченным», — припомнил профессор, «очень даже неплохо развитый физически, с отменным аппетитом, явный любитель подраться, умеющий работать руками и головой, но откровенно не желающий учиться». Поправка, не желающий учиться в Хогвартсе. Снейп видел его оценки, сплошь удовлетворительно. Вот разве что у него на занятиях Поттер проявлял энтузиазм. Сперва так было у Флитвика и МакГонагалу, но потом интерес мальчишки к их занятиям угас. Вдобавок Поттер регулярно да что там, часто писал домой, тете, получал ответы и явно не мог дождаться каникул. «Вам директор понарассказывал», — произнес вдруг Гарри, наблюдавший за Снейпом. «А ему, мисс Фиг, откуда вы?» – дернулся профессор. «Вычислил», – хмыкнул тот. «Вернее, мы с другом вычислили. Это было несложно. Она ведьма, да, приглядывала за мной, она сквиб», – мрачно ответил Снейп. «Вычислили, надо же. Вот они, эти гениальные планы». Два сопляка моментально раскусили старуху. «Но вы правы, она приглядывала, следила, точнее», – кивнул Поттер. «И я даже знаю, почему вы тут решили, что мне плохо живется. Ну-ка, изложите». Приподнял бровь профессор и скрестил руки на груди. Не то чтобы его очень интересовали логические построения недоросля, но все-таки. «Да там излагать нечего, сэр», — пожал тот плечами. «Я же говорю, у дяди Вернона взрывной характер, чуть что, он орать начинает, ногами топать. Дадли, если что-то не по его сделали или чего-нибудь ему не дали, тут же принимается верещать на всю округу. Тетя Туни все время вопит, Гарри, наказание мое, ну это если ничего не случилось, а если уж я чего натворю, тогда вообще крику не оберешься, просто шумные они, так что это ваша мисс Фиг, наверное, просто слышала, как дядя с тетей на меня орали, мол, в чулан, под лестницу, сиди, покуда не исправишься, или там, без ужина сегодня, негодяй». Гарри перевел дыхание. «Ну и я сам тоже верещал, конечно, когда дядя меня порол, мол, ай-ой, пустите, простите, больше не буду. С фингалами я ходил постоянно, потому что в школе часто дрался, а синяки и ссадины. Ну, я то с дерева навернусь, то с велосипеда, обычное дело. На мне все равно заживает, как на собаке». «Хаем», только и сказал Снейп. «Я что, похож на жертву домашнего насилия?» — вредным голосом спросил Гарри. «Нет», — вынужден был признать профессор. «Вы похожи на отпетого хулигана». «Есть немного», — согласился тот. «А вообще, если уж мисс Фиг следила и докладывала, как со мной дома плохо обращаются, чего ж никто не вмешался?» Снейп закашлялся. Его это тоже очень интересовало. «Про кровную защиту я уже в курсе, а что до прочего, ну так припугнули бы тетю с дядей или заколдовали», — неумолимо продолжал Поттер. «Дел взрослому волшебнику на 5 минут, я уже выяснил. Ну а вообще у нас городок маленький, все всех знают. Так что если б соседи что-то подозрительное услышали или я бы в школе пожаловался, что надо мной издеваются, так мигом бы полицию вызвали, этих из опеки, и тех, которые по правам несовершеннолетних. Знаете, какое бы веселье началось у дяди с тетей? Думаете, у Макглав так просто все, что ли? В мое время такого не было», — мрачно ответил профессор. «Простите, а вы что?» — вытаращился на него Гарри. «Ой, нет, вы уж лучше не отвечайте». «Нет, я уж лучше отвечу, а то вы опять что-нибудь вычислите», — взорвался Снейп. «Да, я вырос среди Макглав, в точности, как вы, а мать моя была волшебницей». «Все ясно?» «Нет», — честно сказал Поттер. «Мне непонятно, почему вы сразу поверили, будто меня колотит с утра до ночи. Хотя, до чего вы там додумались? Вы меня пристукнете, сэр, честно предупредил Гарри. Догадка была очень простой. Говорите уже и закроем эту тему раз и навсегда. Ладно, вы сказали, что ваша мать была волшебницей, но жили вы среди маглов, сказал мальчик, задумчиво потирая лоб. Так что, наверное, ваш отец был магл и магию не любил. А так легко поверили вы, ну это потому что, ну, наверное, он вас бил. Гарри на всякий случай втянул голову в плечи. Момент был опасный. Если Снейп сейчас взбеленится и выставит его за дверь, к нему потом вообще не подойдешь. А хочется, потому что очень уж предмет интересный, а профессор свое дело знает и объяснять, когда в настроении, умеет. И уроки действительно приятнее делать в тишине, а не в общей гостиной. Великий Мерлин, не хватало на мою голову доморощенного сыщика, мрачно сказал Снейп. Как ни странно, совершенно спокойно. Вы угадали, Поттер. Папаша мой закладывал за воротник и регулярно меня поколачивал. Именно потому, что ненавидел все, связанные с магией. В точности, как ваша тетка. И я счастлив был попасть наконец в Хогвартс. Если бы я еще мог вашего драгоценного родителя никогда не встречать. А, это мы тоже вычислили, радостно сказал Гарри. Профессор посмотрел на него так, словно у мальчика выросла вторая голова. «Что еще вы вычислили?» – неприятным тоном спросил он. «Что вы с моим отцом, скорее всего, учились в одно и то же время», – отрапортовал Поттер, – «и почему-то друг друга не взлюбили. Я могу представить, почему. Вам кто-то о чем-то рассказал?» – нахмурился Снейп. «С Дамблдора бы сталось». «Нет, сэр, это дедуктивный метод», – совершенно серьезно ответил Гарри и постучал себя по лбу. Звук получился изумительный. «Выкладывайте», – велел тот, налил себе успокоительного и выпил залпом. «Вы начали ко мне придираться с самого первого дня, едва только увидели. А я вылитый отец, мне тетя говорила, значит, вы его знали и почему-то не любили. А что у меня глаза мамины, все твердят, вот. Так что, похоже, он у вас мою маму увел», – неожиданно смутился Гарри. «ГХМ», – профессор подавился второй порцией успокоительного. «Вы меня уморить хотите?» «Поттер, нет», – быстро ответил тот. «Кто ж меня тогда учить будет?» «Точно, хотите», – констатировал Снейп. «Так, ваш пытливый не по возрасту ум может завести вас в такие дебри, откуда вы потом не выберетесь». Он побарабанил пальцами по столу. «Поттер, вы язык за зубами держать умеете?» «Конечно», – удивленно взглянул тот. «То есть я могу быть уверен, что сказанное здесь останется между нами?» Гарри почесал в затылке. «Нет», – честно сказал он. «Терри, я все равно скажу, это ж мы с ним обдумывали, но вы не беспокойтесь, он магл». «Ладно», профессор отчетливо скрипнул зубами, «вашего Терри я как-нибудь переживу, теперь очень коротко, вашу мать я знал еще до Хогвартса, мы жили по соседству и дружили, попали на разные факультеты, я на Слизерин, она на Гриффиндор, папаша ваш с дружками очень любил ХМ пошутить, обычно надо мной, она их кое-как сдерживала». «Ну а после одного неприятного инцидента нет, не смотрите так, Поттер, я могу сказать лишь, что это было крайне унизительно. Так вот, я в запале ее оскорбил. После этого мы больше не общались, а после школы она вышла замуж за вашего отца. Затем родились вы, а потом ваши родители погибли. На этом все». «Да похоже, что не все, сэр», – протянул Гарри, переваривая новую информацию. «Верно, теперь тут появились вы, треплите мне нервы, портите настроение и заставляете тратить на вас время. Я больше так не буду, сэр», — клятвенно заверил тот. «Извините, что пришлось вспомнить эту историю, но теперь хоть понятно, почему вас так от меня поначалу перекашивало». «Меня и сейчас перекашивает, не обольщайтесь», — мрачно сказал Снейп. Вот уж про обещание свое он рассказывать не собирался, только не малолетке. «Но я хочу напомнить, Поттер, если вы кому-то скажете хоть слово, я могила», — мотнул тот головой. «С какой это стати мне трепаться о собственных родителях и о вас? И с кем, кстати? Ну, кроме Терри, но его тут нет. А вы что, еще не обзавелись компанией приятелей и обожателей?» — покосился на него профессор. «На кой они мне?» — удивленно спросил Гарри. «У меня есть Терри, мне больше никто не нужен. Ну, с Малфоем я иногда болтаю и с Лангбаттомом, но это так ни о чем. Со старшекурсниками еще, но с ними только по делу, не станут же они с мелюзгой дружить. Вот и все». «Прекрасно», — произнес с ней и присел. «Значит, учиться вы толком не учитесь, в квиддич не играете, не проказничаете, с однокурсниками дурью не маетесь. А чем вы тогда вообще заняты, Поттер? Бездельничаете сутками напролет?» Тот посмотрел в сторону, почесал кончик носа. «Сэр, а вы умеете хранить секреты?» — спросил он наконец. «А да», — мрачно усмехнулся профессор. «Я в последние годы только этим и занимаюсь, кажется». «Что там у вас, Поттер?» «Да вот», — Гарри поднял с пола сумку и вывалил на стол ее содержимое. «Смотрите сами, сэр. Математика», — присмотрелся тот к учебнику. «Английский, история». «Поттер, вы что, с ума сошли?» «Нет», — с достоинством ответил мальчик. «Вы немножко ошиблись, сэр, я как раз учусь нормальным вещам. Терри присылает мне задания, учителя в нашей школе дают советы. Думаю, аттестат я получить смогу, если раньше не умрете от переутомления», — рявкнул Снейп. «Я не переутомляюсь», — хмыкнул тот. «Вы же сами сказали, сэр, я не играю в этот идиотский квиддич, не валяю дурака с приятелями, на здешних уроках толком ничего не делаю. А чтобы получить удовлетворительно у всех кроме вас, конечно, особо напрягаться не нужно. Дальше будет сложнее», — зачем-то сказал профессор. «Ничего, переживу», — уверенно сказал Гарри, и ясно было, действительно, переживет. «ГМ, сэр, ну что еще? Я, в общем, потому к вам и прихожу, что у вас тихо и можно нормально заниматься по школьной программе», — сказал Гарри серьезно. «В библиотеке непременно кто-нибудь пристанет с вопросами, что это я такое странное изучаю. В гостиной, говорю же, для меня шумновато, не привык я. В общем, можно, я еще что-нибудь взорву?» «Взрывайте, Поттер», — устало ответил Снейп. «Только без членовредительства. Это уж само собой, сэр. Я что, изверг какой-то?» «Да», — честно ответил профессор. «Вы малолетний изверг. А что из вас вырастет, я даже представить боюсь». Гарри надулся от гордости. «А еще чего-нибудь почитать вы мне дадите?» — быстро спросил он. «Дам», — обреченно ответил Снейп. «А вообще-то, Поттер, вам уже пора, скоро отбой». «Ничего, сэр», — хмыкнул тот, — «миссис Норрис меня не сдаст, если даже и заметит. Знаете, как она кошачьи печенюшки любит, не волшебные, обычные». «Да», — совсем уже обреченно подумал профессор, — «это будет похуже мародеров. И, сэр, пожалуйста, не говорите вот об этом». Гарри потряс учебником математики, директору. «А то он меня опять вызовет, начнет пичкать своей липкой гадостью и причитать: Гарри, мальчик мой, да как так можно? Тебя ждет великое будущее в волшебном мире, а ты тратишь время на магловскую чепуху». Снейп с трудом подавил смешок. «У мальчишки получилось очень похоже». «Так и быть, не скажу», — ответил он. «Идите уже отсюда, Поттер. Вы мне и так бессонницу обеспечили». «Спокойной ночи, сэр», — совершенно серьезно произнес тот и испарился. «Привет, яблоневая плодожорка. Пока вроде все идет нормально. Я даже умудрился разузнать такое. Помнишь, мы кое-какие догадки строили, почти в точку попали. Но это не для письма. Встретимся, расскажу. Зато теперь все стало понятно. И про соседку мы тоже правильно все поняли. Я уперся в одни зелья. Остальное на тормозах спускаю. Все равно из Хогвартса сроду никого не исключали. Я проверил. Нет, вру, был один случай, но там не в успеваемости дело. А даже если исключат, так мне же лучше. В общем, рву людям шаблоны. Они думали, что мальчик, который выжил, будет блистать, но вот фиг им. Сам знаешь, кто теперь называет меня мальчик, который достал до печенок. Ха-ха, но я от него все равно не отвяжусь. Привет, пожиратель лимонов. Жду с нетерпением. Тайны, интриги, расследования — это по-нашему. Да и вообще ужасно соскучился. Прислали твои книжки. Слушай, тут надо, по-моему, орла или дракона. Потому что одна сова это богатство точно не утащит. Почему нормальной почты у вас нету, а? Что за глупости? Как у вас тяжелые грузы пересылают? Хай, яблоневая плодожорка. Выслал тебе сразу 6 сов. Они могут тащить большую упаковку вместе. Только учти, они прилетят в полночь. Будь готов. Иначе кого-нибудь удар хватит от такого зрелища. А вообще не знаю, как грузы пересылают, выясню. Есть каминная сеть, но шкаф туда, например, не впихнешь, это раз, а два, не у всех дома к этой сети подключены. Наверное, есть какие-нибудь специальные чары. П.С. Открытки готовы. С нетерпением жду праздника, а там и домой можно. 7. Осчастливленные рождественскими открытками однокурсники, Старшекурсники, студенты с других факультетов и даже преподаватели посматривали на Гарри Поттера с опаской. Кажется, один Хагрид обрадовался кошмарной кривобокой елочке в блестках и чуть не задушил мальчика в объятиях. Сам Гарри лучился улыбкой, откровенно пародировал Элвиса Пресли в лучшие годы и имел со стола все, до чего мог дотянуться. За прошедшие полгода он заметно вымахал, мантия трещала на его плечах, да и вообще субтильностью он не отличался. «Поттер, ты это сам сделал?» — с непередаваемым выражением спросил Малфой, проходя мимо. Ему тоже досталась открыточка. «Тебе не понравилось?» — искренне огорчился тот. «Пе понравилось», — с содроганием ответил тот, глянув на психоделической расцветки снеговика под сияющим снегом. «Очень, благодарю», после чего поспешил удалиться. «Какова сила духа?» — сказал Гарри себе под нос. «Аристократ, одно слово, сэр». «Постойте, сэр». Снипа он перехватил на выходе из большого зала. «Мерлин Великий, как он вообще может разговаривать с этим уродом?» Расслышал Гарри бормотание Рона Уизли, но выяснять, кого именно тот назвал уродом, и бить за это морду было некогда. «Поттер, я надеялся, что хотя бы на каникулах вас не увижу, а вы и не увидите, я домой иду», радостно сказал тот. «Но я хотел сделать вам подарок на Рождество. Если подарок выглядит так же, как ваша открытка, то лучше не стоит», — желчно произнес профессор. «Нет, это нормальный подарок, с открытками я прикололся», — шепотом сказал Гарри. «Хотел посмотреть, у кого есть чувство юмора, а у кого нет. И как, посмотрели? Ага, печальное зрелище, сэр», — удрученно произнес тот. «Либо приняли за чистую монету, либо испугались. По-моему, только близнецы Уизли поняли суть прикола. Неудивительно. Ах да, вот, сэр». Гарри сунул в руки профессору увесистый пакет в неброской упаковке. «Счастливого вам Рождества!» «Благодарю, Поттер», — с некоторым усилием выговорил Снейп. Получить подарок от Гарри на глазах у всего большого зала. Это был, мягко говоря, своеобразный опыт. «И вам того же, спасибо, сэр», — широко улыбнулся тот и шепотом добавил. «Ну, вообще за все». Профессор молча кивнул в знак понимания и удалился, понимая, что разговора с директором не избежать. Маленький паршивец этого, увы, знать не мог, иначе вручил бы свой презент с глазу на глаз. «А теперь поясни-ка, мой рыжий друг, ты кого только что назвал уродом?» Донесся до него голос Гарри. «Тебя за базар отвечать не учили? Так пойдем, выйдем, я тебе объясню все по понятиям». Тут же поднялся галдеж. Оправдывался младший Уизли, возмущалась Гринджер. Близнецы, кажется, принимали ставки. Старосты пытались всех утихомирить, директор наверняка усмехался в бороду. Снейп вздохнул и отправился к себе. Судя по тяжести и формату, в пакете были книги, а какого свойства, догадаться несложно. Ему уже было интересно, что именно мог подарить ему Поттер. «Шикарный фингал», — оценил Терри. «А то», — довольно усмехнулся Гарри, — «дерется этот парень не так уж плохо. Очки-то я заклинанием починил, а в больничное крыло бежать уже некогда было. Само рассосется, первый раз, что ли, чего не поделили-то?» «Профессора, ясен день», — ответил тот, забираясь на любимую ветку и доставая из кармана апельсин. «Ух, хорошо, в каком смысле, профессора?» «В прямом», — рыжий обозвал его уродом. «Ну, конечно, с ней по красавцам не назовешь, но...» Гарри откусил от цитруса, забрызгав приятеля соком. «Короче, не сдержался я. Я смотрю, ты к своему Снейпу просто прикипел», — фыркнул Терри, вытирая лицо. «Вон, уже защищать кидаешься. А ты что, ревнуешь?» — прищурился тот. «Была охота, Терри». Гарри выплюнул зернышко и сел ровнее. «Давай без глупостей. Поясняю. Он, по-моему, единственный более-менее вменяемый человек в этой школе. Вредный, противный, но вменяемый. И очень умный. Он дружил с моей мамой и иногда под настроение что-нибудь дорассказывает о ней. Про отца тоже, но гадости в основном, и его очень не любит, вернее, слизеринцы, уважают, но все равно побаиваются, Малфой, его крестник, это ладно, остальные, ненавидит. Насчет преподов точно не скажу, но что-то я не заметил большой к нему приязни, разве что от директора, но у того все мой мальчик да мой мальчик, педофил бородатый, он перевел дыхание, представляешь, каково это, когда тебя вся эта чертова прорва народу терпеть не может. Я бы рехнулся, честно сказал Терри, или спился, или сбежал нахрен. Кстати, почему он не уйдет? Ты говорил, он гений, неужто не в состоянии другое место найти, особенно если детей терпеть не может? Вот то-то и оно, задумчиво проговорил Гарри. Меня это тоже очень удивляет, Да только он всегда от ответа уворачивается. Есть там какая-то тайна, зуб даю. Хочешь ее раскопать, а как же? Поможешь, без твоей головы мне никак, только без вот этих вот глупостей. Повторяю, мне ж там даже поговорить ни с кем, записочки, это все не то. Ты зеркало обещал достать, напомнил Терри. Это, двусторонние, что ли? Близнецы обещали, кивнул Гарри. Да что-то никак, но я помню, ты не думай. Ладно, мир, хмыкнул тот и протянул руку. Просто я и правда соскучился, а ты все о Снипе да Снипе. Так я просил рассказать про наших, а ты говоришь ничего нового, ответил Гарри. Ну и что мне остается? Вредный ты, Поттер. Я это по 100 раз на дню слышу, фыркнул тот апельсиновым соком. Да не плюйся же ты, прямо в глаз угодил. Кстати, Терри проморгался и посмотрел на приятеля. С книжками-то как угодили? После каникул узнаю, зловеще улыбнулся Гарри. Но судя по тому, что я успел прочитать и подсмотреть, должны были угодить. Только черт, чего еще? Да ты понимаешь, вышло по-дурацки. Я не хотел заранее дарить, взял пакет с собой на пир. Думал, пораньше выйду, подкараулю и отдам. А он первым пошел, пришлось догонять, а то лови его потом по всему замку. Так и поезд без меня уйдет. И вот на глазах у изумленной публики надежда магического мира что-то дарит самому отвратному преподавателю всех времен и народов и радостно поздравляет его с Рождеством. Я только сейчас сообразил, как это со стороны должно было выглядеть. Гарри нахохлился. Чую, будут разборки. А что тут такого-то? Не понял Терри. А вот и увидим, что тут такого, задумчиво произнес тот. Разумеется, вызов от директора не замедлил последовать. Едва Гарри успел разложить вещи по прибытию с каникул и поужинать. «Гарри, мальчик мой», — ласково встретил его Дамблдор. «Присаживайся». «Спасибо, сэр», — учтиво сказал тот. «Чаю?» «Благодарю, сэр», — ответил Гарри, хотя пить чай не собирался, начитался у Снипа обо всяких интересных зельях, которые можно подлить жертве, а та потом не сумеет солгать. «Как прошли каникулы?» «Прекрасно». С преувеличенным энтузиазмом воскликнул Гарри и пустился рассказывать, оживленно жестикулируя и все норовя опрокинуть чашку. «Мы с Терри, это мой друг, отлупили Дадли, это мой кузен, правда, потом нас подкараулила его компания, но мы отбились и скинули их во враг. Ну, за это мне нагорело дома, конечно, но оно того стоило. ГХМ, простите, сэр, а зачем вы меня вызвали? Это из-за того, что я перед отъездом подрался с Уизли, или потому, что я Малфою глаз подбил, так он сам виноват. Попросил показать прием, которым я Уизли вырубил, а сам повернулся неудачно. Его отец нажаловался, да, я слышал, он важная шишка. Нет-нет, лорд Малфой не жаловался, сказал директор, пытаясь поймать взгляд Гарри. Тот упорно смотрел ему на кончик носа. Мистер Уизли тоже, дело несколько в другом. Хочешь лимонную дольку? Что? А, нет, спасибо, я лучше просто лимончик, обворожительно улыбнулся Гарри, вытащил из кармана мантии лимон, вытер об рукав и запустил в него зубы, брызнув соком. Дамблдора явственно передернуло. Так что случилось, сэр, что я натворил? Ничего, ничего, улыбнулся тот, попивая чай. Но видишь ли, в чем дело? В последние месяцы, как мне показалось, ты очень сблизился с профессором Снипом. Что о? Выпрямился в кресле мальчик. «Это вы к чему, сэр? Профессор совращением малолетних не занимается, клянусь. Да я бы сразу пожаловался, если что». Дамблдор поперхнулся. Кто-то из прежних директоров на портретах хмыкнул. Гарри поставил на представительного седовласого джентльмена с презрительным и надменным взглядом, по фамилии, насколько он мог разглядеть, Блэк. «Ну что ты?» — снова завел директор. «Речь вовсе не об этом». Как можно подозревать милейшего Северуса в подобной в подобном? Я хочу лишь сказать, что просмотрел журнал отработок и обнаружил, что ты получаешь их или у мистера Филча, или у профессора Снипа, причем в основном у последнего, и в огромных количествах. Мне катастрофически не даются зелья, сэр, грустно вздохнул Гарри, а профессор такой требовательный. Не могу же я подвести факультет, и так из-за меня он теряет баллы. Я стараюсь, как могу. Честное слово, на баллы Поттеру было плевать с астрономической башни, но он намерен был держать марку. «Трансфигурация тебе тоже не слишком удается», — заметил Дамблдор, «но профессор МакГонагалл не назначает тебе таких взысканий. Может, ее просто устраивает мой средний уровень», — не удержался Гарри. «И все-таки», — гнул свое директор, — «согласись, картина выглядит несколько странно». «Что же тут странного, сэр?» старательно удивился тот. «Мне нравится предмет, но не хватает ни сноровки, ни знаний, ни, кажется, таланта. И если профессор Снейп готов возиться с таким бездарем, чтобы хоть чему-то его научить, то я ему искренне благодарен. А трансфигурация мне не нравится, слишком скучно», — добавил он. «Так что, да простит меня профессор МакГонагалл, я делаю задание спустя рукава, только чтоб удовлетворительно получить. И летать ты не хочешь?» «Нет, я высоты боюсь», — соврал Гарри. «Твой отец был замечательным игроком в Квиддич. Кажется, его там уронили несколько раз. Головой вниз», — подумал Гарри, а вслух сказал. «Я больше футбол люблю и настольный теннис». «О, сэр, а давайте откроем клуб настольного тенниса. Места совсем немного надо, тут же полно пустых залов. Стол найдем, ракетки кто-нибудь трансфигурирует, а я буду председателем». «Интересная идея, мой мальчик», — задумчиво произнес директор. «А мистер Филч?» «Что мистер Филч?» «Не понял Поттер такой смены темы. Думаете, он будет возражать?» «Так я сам приберусь, если что». «Нет, Гарри, я не о том. Ты никогда не жалуешься, если попадаешь к нему на отработку, не так ли? Его ведь боятся и не любят. А чего жаловаться-то?» — поразился тот. «Мне что, полы помыть трудно?» «Это ему трудно, он старенький уже и колдовать не умеет, и вообще, у него из близких одна миссис Норрис. Его пожалеть надо и помочь, а не бояться». Седой директор на портрете подавил подозрительный приступ кашля и уставился на Гарри с большим интересом. «Гарри, скажи, отчего ты ни с кем не дружишь?» «Пошел на новый круг, Дамблдор». «Почему это?» — удивился тот. «У меня есть друг там, в большом мире, а тут, ну вот Малфой, например, нот, ГХМ. Мне кажется, это не вполне подходящий для тебя круг общения», — заерзал директор. «Почему это?» — удивился Гарри. «Я же наследник старинного рода, как-никак, только ничего толком не знаю, а в библиотеке мало что нашел. Конечно, мама была маглорожденной, но я даже по отцовской половинке познатнее Малфоя буду, и он это знает. В будущем нам с ним еще общаться, дела какие-нибудь вести, а я не в зуб ногой в этом вашем этикете. Так он подогнал мне несколько книжек об истории знатных родов и всяком таком. Очень интересно, кстати, книги ему Малфой действительно дал, когда заполучил фингал под вторым глазом, заявив, что для наследника Поттеров Гарри поразительно неотесан. Нот же, удивительно спокойный и прекрасно воспитанный, проверял, что из прочитанного Поттер усвоил и как именно истолковал. Да даже Крэб с Гейлом оказались не тупыми охранниками сиятельного Малфоя, а чем-то вроде вассалов, как их отцы при Малфое старшем. Молчали они не потому, что не умели говорить, а потому, что привыкли держать язык за зубами. «Похвально, похвально с твоей стороны строить планы на будущее, но все же, или вот еще Лонгботтом», — перебил Гарри, — «тоже чистокровный, только затюканный какой-то. Его бы к нам на Хаффлпафф, он бы оттаял, а то его на Гриффиндоре испортит только. Либо он убьется, как это, просто, с метлы он уже падал, мало ли, что еще. А так он по гербологии лучший, его бы мадам Спраут на руках носила, если бы сумела поднять», — добавил Гарри мысленно. «Хотя она-то, наверное, сможет. А почему бы тебе не попробовать подружиться, например, с Роном?» — гнул свое директор. «Пускай сперва извинится за урода, тогда я его прощу, а там видно будет», — отрезал Гарри. Поскольку условием прощения было принесение извинений лично профессору Снипу, Поттер был уверен, что скорее небо упадет на землю, чем Уизли пойдет на подобное. Кишка тонка. А вот Гермиона, очень умная девочка. «Сэр, да ведь она только об учебе говорить может. От нее через 5 минут в окно выкинуться хочется. Ну ведь много других хороших ребят на твоем факультете, на других. Только вы мне что-то все одних гриффиндорцев подсовываете», — подумал тот. «Гарри, а почему ты никогда не расспрашиваешь о родителях?» — коварно сменил тему директор. «А нафига, то есть, простите, сэр, зачем?» — удивился тот. «Мне и без расспросов уже уши прожужжали, какими они были да что сделали. И в газетах много чего написано». Он доживал один лимон и достал второй, еще больше первого. «Мерлин, мой мальчик, как ты их ешь?» — не удержался директор. «А как вы эту приторную пакость едите?» — хотел спросить Гарри, но вместо этого произнес. «С удовольствием, сэр. Пожиратель я или нет, в конце концов». На этот раз Дамблдор подавился по-настоящему, залив бороду чаем. Гарри искренне понадеялся, что она слипнется. «Как ты себя назвал?» — спросил тот, прокашлившись. «Пожиратель лимонов», — ответил Поттер, жуя. «Прозвище у меня такое, еще из той школы. Директор выдохнул с облегчением, но объяснять ничего не стал. «Ну что ж, время позднее, скоро отбой», — сказал он. «Иди, Гарри, тебе нужно хорошенько выспаться перед учебным днем». «Спасибо, сэр», — ответил тот, сунул недоеденный лимон в карман и ушел, распространяя цитрусовый аромат. Директор Блэк на портрете откровенно давился смехом, и Гарри ему подмигнул. Похоже, это был свой человек. Выйдя в коридор, Поттер призадумался. Все это ему категорически не нравилось, но поделиться догадками он мог только с одним человеком. Не факт, что тот будет рад его видеть, но попытка не пытка. Вот только в Хаффлпаффскую нору он до отбоя успевал, спасибо Терри за механические часы, подарок на Рождество, а то в этом замке во времени не сориентируешься, а в подземелье уже нет. Нарываться не хотелось, и Гарри снова полез по карманам. «Миссис Норрис», — тихонько позвал он, постучав по полу кошачьим лакомством. «Миссис Норрис, кис-кис-кис». Через пару минут из полумрака материализовалась серая тень, благосклонно приняла подношение, позволила себя погладить и посмотрела вопросительно. «Киса, проводи меня в подземелье», а кошачьи глаза откровенно округлились, и Гарри уверился, что это таки непростое животное. «Мне очень нужно к профессору Снейпу, а уже поздно, отбой вот-вот», — пояснил он. «А тут портреты, призраки, непременно кто-нибудь заметит и заложит. А ты все ходы знаешь, а, киса, МРР», — задумчиво сказала кошка. «За мной не заржавеет», — заверил Гарри. «МРР», — согласилась та, развернулась и побежала вперед. Гарри видел только мелькающий в темноте серый хвост. Миссис Норрис повела его какими-то такими переходами, которых он и упомнить не мог, тут даже факелы не горели. Однако же до покоев с ней они добрались в рекордно короткие сроки, что не могло не радовать. Возможно, тот еще не ложился спать. «Спасибо, киса», — искренне сказал Гарри. «Утром напишу другу, он вкусняшек для тебя пришлет». «МРРР», — довольно ответила миссис Норрис и уселась, обвив лапы хвостом. Видимо, ей было любопытно. Гарри собрался с духом и постучал в дверь. На его счастье, с ней действительно не спал и ложиться явно не собирался, судя по доносящимся из лаборатории запахам. Поттер вообще сомневался, что он когда-нибудь спит. «Вот это явление», — сказал тот. «Поттер, каким ветром вас сюда занесло после отбоя?» «Важный разговор, сэр», — отрапортовал тот. «Меня никто не видел, у меня был надежный проводник». «МРРУ», — подтвердила кошка, сверкая в темноте глазищами. Снейп перевел на нее взгляд, покачал головой и снова уставился на Гарри. «Да, если уж миссис Норрис соглашается вас сопровождать, то мне остается только капитулировать. Входите живее». «Спасибо, киса», — искренне сказал Поттер кошке, и та удалилась патрулировать замок. «Ну, что у вас?» — отрывисто спросил Снейп, на мгновение сунувшись в лабораторию и удостоверившись, что там все идет как должно. «Сэр», — Гарри нахмурился. «После ужина меня вызвал директор и долго расспрашивал, отчего да почему мы с вами так сблизились, что мы с вами сделали. Ну, он заметил, что я постоянно у вас на отработках, и вроде бы обеспокоился. А я долго его заверял, что я бездарь, а вы тратите уйму времени, чтобы хоть что-то вколотить в мою тупую башку». Как-то так, Снейп нахохлился и сделался похож на большого ворона. «На каникулах», — медленно произнес он, — «я имел крайне неприятную беседу с директором на эту же тему. К счастью, вы выдали ему практически ту же версию, что и я. А в чем отличие?» Тут же заинтересовался Гарри. «Я сказал, что вы выросли среди маглов, поэтому не знаете даже азов, а я не могу оставить сына Лили невеждой», — с брезгливой гримасой произнес Снейп. «Этот аргумент на него всегда хорошо действует». «А, ну это ладно», — хмыкнул тот. «Я тогда подожду со взрывами». «Хорошо, сэр, да уж, будьте любезны, а приходить все равно можно, а как вы объясните свое отсутствие однокурсникам?» «Ну», — Гарри хмыкнул, — «одним, был в библиотеке, другим, курил на астрономической башне, третьим, плакал за портьерой от тоски по дому, да они не спросят даже, это ж не гриффиндорцы, которые во все нос суют. Поттер, если вы еще и курите». «Не курю», — честно сказал он, — «пробовал, не понравилось». «Да и как тут сигареты достанешь? Хотя если взять что-нибудь у мадам Спраут». «Поттер, никаких экспериментов с волшебными растениями». «Сэр, я пошутил», — серьезно сказал Гарри. «Я что, идиот, курить траву, о которой почти ничего не знаю? Я, может, после этого фиолетовым сделаюсь, в крапинку, в лучшем случае. Слава Мерлину, что вы это осознаете, устало произнес Снейп и вдруг встрепенулся. «Еще что-то было, ага, он докапывался до моих друзей, в смысле, их отсутствия». Гарри вынул недоеденный лимон и принялся жевать. «Вы тоже спрашивали, помните, вот, ну я честно сказал, с кем общаюсь, а с кем даже и не собираюсь, ему не понравилось. А вы кого назвали?» «Малфоя с компанией Лонгботтома». «Про старшие курсы не успел сказать, неудивительно. Чаю хотите?» «Поттер?» – неожиданно спросил профессор. «Только не сладкого», – быстро сказал тот. «И без неожиданных добавок, пожалуйста. Я детей веритосерумом не пичкаю», – буркнул Снейп. «Держите чашку. Тут ромашка, шалфей, спать лучше будете». «Спасибо, сэр», – поблагодарил Гарри, попробовав травяной напиток. Тот немного горчил, но вкус был приятным. «А вы у директора ничего не пробовали?» «Нет», – помотал головой мальчик. «Я у вас достаточно начитался». «Так что, и еще, он все старался мне в глаза посмотреть, он что, правда умеет мысли читать, это называется легилименция, Поттер, и это не совсем то же самое, что чтение мыслей», — ответил профессор задумчиво. «В глаза, говорите, вы в очках удобно, легче прятать взгляд, а как это вообще делается?» — с интересом спросил Гарри. «Чашку поставьте», — велел Снейп. «Поставьте, поставьте, иначе обольетесь». «Снимите очки и посмотрите на меня». Гарри пожал плечами, отставил чай, стащил очки и глянул в черные глаза профессора. Ощущение было таким, словно по голове долбанули кирпичом, ну или в лоб влетел баскетбольный мяч. Мелькнули картинки каникул, вот они стерли, дико хохоча, скидывают компанию Дадли в заснеженный овраг, вот ругается тетя Туни, а вот уже кабинет директора, Феникс, ухмыляющийся портрет. «Ой!» Гарри отшатнулся, с трудом придержав непристойное слово. «Ничего себе, так вы тоже это умеете?» «Я много чего умею», — ответил Снейп с усмешкой. «И сплошь неприятные вещи. Ощущения запомнили? Правда, вряд ли вам это поможет. Сами вы зрительный контакт разорвать не сумеете, силы не те. Значит, просто не буду смотреть в глаза», — решил тот, надевая очки. «Стекла не спасут, да?» Профессор покачал головой. «Жалко. А какие-нибудь средства от этого есть? Хм». Тот усмехнулся. «Очень трудно считать сознание пьяного человека, но вам еще рановато надираться до такой степени. И, конечно, есть искусство защиты от проникновения в ваш разум. А вы меня научите». Тут же подскочил Гарри. «Мерлиновы подштанники, зачем я это сказал?» Глухо произнес Снейп. «Мало мне ваших посиделок, еще и это. И вообще, в вашем возрасте рано начинать этому учиться. Даже если рано, все равно необходимо», — мелькнуло у него в голове. «Ну а вдруг получится? Я же упорный, сэр, вы же знаете». «Не то слово. Вы бы лучше сперва оценки по другим предметам подтянули, Поттер, не позорили фамилию», — сказал профессор и осекся, поняв, что сказал. «Впрочем, Джеймс-то учился отлично». «А я не хочу», — нагло заявил тот. «Это почему еще? Я вам уже говорил, сэр, мне скучно превращать мышку в кружку. Я могу это сделать, но не вижу смысла. Не понимаю сути процесса». «А раз так», — Гарри пожал плечами. «Нет, ну я знаю, что и мышка, и кружка состоят из атомов, молекул и так далее. И что, когда я произношу заклинание, происходит перестройка на молекулярном уровне. А как, почему, что там с законом сохранения массы и энергии, ну и так далее. Слова — это же магия. Меня как-то не убеждают, простите». Снейп снова взялся за голову. Он-то знал и как, и почему, и при чем тут магия, но как прикажете объяснить это упрямому мальчишке, если взрослые волшебники, бывает, не в состоянии осознать таких вещей. «Вы знаете, да, сэр», — заглянул ему в лицо Гарри. «Точно, знаете. Значит, и другие преподаватели знают. А почему нам тогда этого не объясняют? Намного же интереснее делать что-то, понимая, как это работает. Поттер, вам этого не объясняют по той же причине, по которой в детском саду не читают курс квантовой физики. А у нас есть лекции по квантовой физике в доступном изложении. Не остался в долгу тот, кому надо, тот найдет и разберется. Ну и вообще, могли бы факультативы устроить. Сходите с этим предложением к директору, он будет счастлив». «Я ему предложил организовать секцию настольного тенниса. Как-то он не обрадовался», — сознался Гарри. «Сэр, ну что вам еще? Объясните мне, как это все работает, а?» — попросил тот. «Если магия заключалась не в банальном размахивании палочкой и выкрикивании непонятных слов, то тут таились большие возможности, и Гарри не намерен был их упускать. «Ну, пожалуйста, вы же вот по вашему предмету все понятно объясняете, ну что вам стоит, то есть, Поттер, вы предлагаете мне начать с вами с азов?» — ядовито спросил Снейп. «Взять в личные ученики, а ничего, что у меня и так прорва дел. Деканство, например, проклятые домашние задания, которые надо проверять, занятия, которые надо вести, варка зелий для больничного крыла и некоторых других. И мне бы еще хотелось позаниматься собственными исследованиями, написать пару-тройку статей, отдохнуть, наконец. Я что, двужильный? А я ведь и вправду двужильный», — подумал он тоскливо. «Только кто об этом знает?» «Сэр, извините, я погорячился, наверное», — насупился Гарри. «Просто хотелось нормально учиться, раз уж я тут, а не ерундой заниматься. И вообще, с зельями для больничного крыла я вам помочь могу, и с остальным тоже, где чего нарезать, истолочь, помыть. На это ж время уходит. Поттер, вас можно использовать вместо тарана», — безнадежно сказал Снейп. «Крушить вашим лбом стены, тем более, от него даже смертельные заклятия отражаются. То есть, убедили, проще объяснить вам основы, чем выслушивать нытье. Но», — поднял профессор руку, «только на самом элементарном уровне. Захотите, дальше будете работать самостоятельно, литературу я порекомендую, но с одним условием». «Каким, сэр?» «Не экспериментировать никогда и нигде, кроме как в моем присутствии, здесь, пока я не разрешу иного. Не экспериментировать на себе и на окружающих людях». «Что ж вы меня за идиота держите, сэр?» — обиделся Гарри. «Даже у Макглав сперва опыты на мышах или там кроликах ставит, или вообще компьютерные модели строит. Вот, и стройте себе, чернилами, на пергаменте. Кстати, еще раз сдадите мне проверочную работу на листочке в клеточку, пеняйте на себя, сэр», — с достоинством произнес Поттер. «Я готов уважать традиции, но в 20 веке писать гусиным пером на пергаменте, увольте, оно брызгается». «Хорошо», — неожиданно с ней стало весело. «Пойдем на компромисс. Можете писать шариковой ручкой на пергаменте, это я, пожалуй, способен пережить». «Спасибо, сэр». Гарри сверкнул зелеными глазами и взялся за забытую половинку лимона. «А можно вопрос? Даже если я скажу нет, вы ведь все равно его зададите?» «Ага. Почему директор так странно себя повел, когда я сказал, что я пожиратель?» Профессор предсказуемо подавился чаем. «Как-то вы однообразно реагируете», — удрученно сказал Гарри. «Покажите руку», — прошипел Снейп, прокашлившись. «А, какую? Левую. Рукав выше». Не увидев на руке Поттера ничего, кроме пары синяков и ссадин, профессор с облегчением выдохнул, встал, налил себе стакан огневиски и выхлестал в два глотка. «Это всего лишь мое прозвище», — обиженно сказал Гарри. «Пожиратель лимонов, а Терри я называю яблоневой плодожоркой, он яблоки любит». Снейп подумал и налил себе еще стакан. «А в чем дело-то?» — недоуменно спросил Гарри. Он понял, тут что-то нечисто, и стремился разобраться, как его всегда учил Терри. «Видите ли, Поттер», — невыразительным голосом произнес профессор. Чувствовалось, что он колеблется, говорить или нет, но в итоге он все же решился. «Видите ли, приспешники того, кто убил ваших родителей, называли себя пожирателями смерти». Гарри задавил неприличный смешок. Он считал, что если уж называть организацию, то не настолько глупо и пафосно. «Не смешно, Поттер», — сказал Снейп. «Вы остались сиротой. Лонгботтом, фактически, тоже. Его родители свели с ума пытками. Многие осиротели в той войне.